так поможем же им нашими молитвами за них. Ибо молитва за них выражает нашу любовь к ним, а любовь — всесильная, непреодолимая сила. Любовь от Бога, любовь никогда не перестает, и всякий дар любви, и всякая молитва любви о наших умерших, и всякое любовное приношение за них угодны Богу, как угодны все проявления любви. Итак, должно нам и впредь постоянно молиться о наших умерших. О всех ли? Нет, не о всех. Церковь святая указывает, что есть грешники, молиться о которых нельзя, не надо. Это те, которые умерли в ожесточении против Бога, против Христа, умершие в неверии, совершившие тяжкие грехи. О них пишет святой Иоанн Богослов. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Кто совершил грехи к смерти или те грехи, которые не отпустятся ни в этой жизни, ни в будущей, кто хулил Бога, отвергал его существование, попирал его закон, тому не может быть облегчена загробная участь. Есть еще весьма действительное средство к облегчению участи умерших. Церковь святая с древнейших времен придает огромное значение всем делам милосердия, которые творятся в память усопших. А самое большое значение церковь придает поминовению усопших во время совершения литургии, когда на проскомидии вынимаются частицы просфоры за умерших, а в конце литургии опускаются в чашу с кровью Христовой, причем священник говорит: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся сде кровью Твоею честною, молитвами святых Твоих». Так разве же бессильна кровь Христова? Разве не может омыть грехи тех, которых поминаем? Помните эти важнейшие средства. Помните, что огромно значение молитвы об упокоении душ ваших умерших. Помните, что вы должны творить дела благие, дела милосердия, дела любви в память их. Таких дел много пред каждым из вас. Сами видите, сами найдете. А я вам укажу на одно дело, которым можете вы облегчить участь ваших покойников. Вы слышали призыв настоятеля оказать любовь христианскую тем несчастным малюткам, которые всеми покинуты. Знаете, какое множество сирот осталось от убитых на войне родителей? Знаете, что правительство наше устраивает для них детдома и дома малютки, но сирот так много, что не успевают всех вовремя устроить? Есть еще много малюток, которых вы встретите по улицам и вокзалам. Те, которые устроены в детдомах, живут, бедные, без материнской любви и ласки. Я сегодня был очень тронут